Не завидуйте. Величайшим злом в жизни нашей республики является то, что в широких кругах ее населения распространена жестокая зависть, стремящаяся вставлять палки в колеса нашему счастливому будущему. У нас в республике завидовать кому-нибудь, разве это не позор и не величайший разврат? Каждый, кто желает, чтобы наш народ опомнился и снова нашел себя, должен прежде всего уничтожить и растоптать чудовище зависти, вторгающееся всюду и опутывающее своей паутиной всю республику. Зависть отравляет тлетворным дыханием самый воздух Чехии и разрушает нравственные устои нашей республики. Зависть побуждает всяких лжепророков и волков в овечьей шкуре забрасывать грязью чистый кристалл нашей общественной жизни. В ту великую эпоху, в которую мы живем, когда Карла Габсбурга изгнали из Венгрии, чем мы доказали всему свету наличие у Малой Антанты своей твердой линии, нельзя допускать, чтобы зависть расстраивала наши ряды. Карл I Габсбург, 1877-1922, предпринял попытку совершить монархический переворот в Венгрии, однако заговор был раскрыт, и Карлу Габсбургу пришлось спасаться бегством в Швейцарию. О, если бы вернулись времена древних греков и римлян, когда патриций и раб, не зная зависти, работали плечом к плечу во славу своего государства. У нас же в самых широких слоях укоренилась зависть. Каждое повышение окладов нашим министрам или членам законодательных органов вызывает завистливые толки людей, не умеющих мыслить последовательно. Этим господам непонятны слова датского министра внутренних дел, сказанные им на празднестве по случаю 800-летия датского государства. «Народ будет всегда крепок и силен своими хорошо обеспеченными министрами и членами законодательных органов». Вот что говорят в стране, где нет зависти, где государственный бюджет принимается без всяких дискуссий и выкриков. А у нас ни одно, даже самое незначительное повышение окладов нашим ответственным руководителям не обходится без дебатов в парламенте и завистливой критики. Если бы у нас, скажем, министру финансов повысили оклад на 100 тысяч крон в год, в стране поднялся бы вой, множество служащих мелких и средних чиновников налогового управления тотчас потребовало бы ничем не оправданного повышения своих окладов, не считаясь с тем, что республика переживает тяжелый финансовый кризис. Они утверждают, будто все страшно дорого, и им не на что содержать свои семьи. Это неправда. Никто из наших государственных служащих, ведя скромный, невзыскательный образ жизни, не может умереть с голоду. А завистливые разговоры насчет того, что я, мол, тоже не прочь получать на представительство, как наш министр, внушены опять-таки зловредными подстрекателями. В самом деле, только руками разводишь, слыша такие речи. Если министр может представительствовать от имени республики, почему бы не могли этого делать мы? Ведь нас тысячи, целый ведомственный аппарат. Или еще, у министра особняк, министр ездит с семьей на дачу. Мы и не представляли себе, что так будет выглядеть на практике провозглашенная Масариком в его декларации «Чехословацкая республика». Декларация, опубликованная в Вашингтоне 18 октября 1918 года, политическим лидером чешской буржуазии, будущим президентом Чехословацкой республики Томашем Гарригом Масариком 1850-1937, провозглашала право чешской нации на независимость, а также содержала обещание демократических реформ. Не говоря уже о том, что в период всеобщего кризиса строительной промышленности немыслимо каждому из полумиллиона чиновников и государственных служащих обеспечить возможность покупки или постройки особняка, смешно толковать о полумиллионе дач, когда все квартиры в городе заняты или заранее законтрактованы с сановниками из министерств и нашими капиталистами, которые представляют наш народ на мировом рынке и открывают нашей валюте выход на международную арену, за что каждый из нас должен был бы от всего сердца пожелать им хорошенько отдохнуть, если бы нам не мешала зависть. Недавно один гражданин говорил при мне: «Они на машинах разъезжают, а у меня на трамвай денег нет». Я хотел сказать ему: «Так ходи пешком, завистник. Если у тебя нет денег на трамвай, что же удивительного, что их нет на машину? Иди работай, старайся, иначе тому, кого ты сегодня видишь катающимся на автомобиле, придется ходить пешком, а ты по собственному опыту знаешь, как это неприятно. Не желай зла ближнему, будь нравственным, ибо лишь в нравственной чистоте залог нашего национального здоровья». Нравственная чистота, отмывание сердец наших от яда зависти — вот что необходимо для упорядочения наших внутренних взаимоотношений. Надо учиться уважать материальные возможности ближнего и свято хранить в душе сознание собственных обязанностей. Что многим до этого еще далеко, свидетельствует такой случай. Недавно вышло распоряжение платить швейцарам, открывающим вам дверь ночью, не больше 10 геллеров. Оно появилось в тот момент, когда правительство, в соответствии с ростом цен на предметы первой необходимости, повысило оклады министрам. Вдруг слышу, один швейцар ругает этот порядок, на чем свет стоит. «Нам снизили плату за открывание дверей в ночное время до 10 геллеров», — горячился он, «а министрам, у которых и без того все есть, повысили оклады на 1000 крон. Мы тут здоровье теряем. Кто ночью, утром ли с попойки не придет, вставай, дверь отворяй, а сне забыли», и так далее. Я не выдержал. «Милый друг», — говорю, — «это вас все проклятая зависть с толку сбивает. Одно дело швейцар, другое дело министр. Вы что же, хотите, чтобы министр стал швейцаром, а швейцар — министром? Да вам бы тогда еще больше завидовали, чем вы теперь министру завидуете. И не потому, что вы не сумели бы лучше с делом справиться, чем теперешний министр, а просто так, из чистой зависти. Вы забываете о том, какие у вас обязанности. Что должен делать швейцар? Ночью и днем следить, чтобы дому не угрожала никакая опасность, за что домовладелец берет с вас пониженную квартирную плату. Спать швейцар вообще не имеет права, и дверь отворять должен бесплатно, не завидуя тем, кто кутит в ресторанах, пока он выполняет свою обязанность. Так что даже эти 10 геллеров в сущности совершенно лишние. Ваш труд полностью вознаграждается возможностью меньше платить за квартиру, возможностью, которую при теперешнем жилищном кризисе трудно переоценить. Мы хотели бы, чтобы широкие слои населения в конце концов поняли, что зависть разрушает национальное единство и подрывает международное положение нашей республики. Если рабочий завидует своему хозяину, говоря: «Он живет лучше меня, мне за год не заработать десятой доли того, что он тратит за день», то разве это правильно? Нет, совершенно неправильно. В сердце рабочего должно говорить чувство более высокое, чем зависть, а именно радость труда. Рабочий не должен расценивать все с точки зрения платы. Он должен быть идеалистом. Его идеал не борьба за жалкий грош, а, еще раз повторяю, радость труда. Рабочий должен оставить тот сомнительный путь, по которому его вела до последнего времени зависть, и, забыв о бедности, о повседневных нуждах, видеть в труде вечный двигатель своего существования. Рекомендуем вниманию всех трудящихся, сбиваемых с толку бессовестными агитаторами, одно прекрасное стихотворение. Оно отпечатано 24 апреля 1921 года в воскресном занимательном и поучительном приложении к народной политике за подписью «Ад Альфа» и озаглавлено «Сонет». Альфа Адольф — псевдоним чешского писателя и историка Адольфа Эмиля Вашика, 1881-1948. Для очень многих жизнь течет легко. Цветы их счастья пышны, ярко блещут, уста улыбкой радостной трепещут, грудь с наслаждением дышит глубоко. А от другого радость далеко, не топыри забот крылами плещут над ним, его бичи тревоги хлещут, где мне детишкам взять на молоко? Но если б жизнь была для всех одна, в ней вовсе не было б очарования, исчезли бы стремления, желания, ведь радость и трудящимся дана, их радость труд, и в вешнем одеянии даль манит их цветами убрана. Прекрасно показал здесь поэт, что если б всем было хорошо, не стоило бы жить на свете. Как было бы ужасно, если бы люди не умирали с голоду, если бы не было несчастных, бьющихся как рыба об лед ради куска хлеба. Тогда жизнь стала бы до того скучной, что капиталистам из народной политики пришлось бы раздать свои капиталы бедноте, а самим помирать с голоду, лишь бы, как совершенно правильно пишет автор сонета, жизнь человеческая не утратила очарования. Кроме того, он подчеркивает одно обстоятельство, которого мы до сих пор не касались, но которое является нашим драгоценным союзником в борьбе против зависти. В этой борьбе играет роль не только уже помянутая здесь чистая радость труда, заставляющая труженика забыть свою нужду и свои житейские горести, но также чудное ощущение, испытываемое маленьким придавленным жизнью человеком при виде весеннего наряда, убравшись цветами природы. Любовь к цветочкам, к траве, к цветущим деревьям, к одуванчикам, маргариткам изгоняет зависть из сердца человека, из души бедного пролетария. Насытившись благоуханием, он несет его домой своим близким в виде букета полевых и лесных цветов, которые и их питает своим ароматом. Вот о чем не следует забывать самым завистливым из всех партий, которые лучше сделали бы, если бы меньше толковали о политике, а прививали бы массам интерес к ботанике и почаще устраивали доклады о красоте природы. Не может быть ни малейшего сомнения, что красоты природы в соединении с чистой радостью труда уничтожат зависть в широких массах чешского народа, а устройство экскурсий для рабочих привлечет к нашей республике симпатии всего мира.